Глава 18. Кипящая в Кире ярость наконец-то нашла выход. Она шагнула вперед, ее лицо покраснело, а в глазах стояли слезы злости и бессилия. «Ты просто подлый шакал, Кайлен!» Прошипела она, и в ее голосе было столько ненависти, что казалось, он мог бы прожечь дыру в переборке. «Всегда им был и всегда останешься, только и можешь что нападать на старые грузовики, трус!» Пират лишь лениво отмахнулся, словно от надоедливой космической мухи. Его лицо не выражало ничего, кроме скуки. «Это бизнес, детка. Ничего личного». Бросил он через плечо, даже не посмотрев в ее сторону. «Твои истерики здесь никому не интересны». Он снова повернулся ко мне. Вся его игривость, вся эта показная веселость испарились без следа. Его серебристые глаза вновь стали холодными и твердыми, как оружейная сталь. «А теперь слушай сюда, Джекпот». Его голос стал жестким и рубящим, как удар топора. «У тебя есть выбор. Очень простой, я бы даже сказал элементарный. Вариант номер один. Ты сейчас поднимаешь свою задницу и добровольно, без всяких глупостей, идешь со мной. Я забираю артефакт, который ты так удачно для меня нашел. И в качестве жеста доброй воли оставляю твоей команде стандартный ремкомплект. Знаешь, такой дешевенький. Там хватит, чтобы залатать дыры в их корыте и убраться отсюда к чертям собачьим». Он сделал паузу, давая мне время прочувствовать всю щедрость его предложения. «Вариант номер два», — продолжил он, и его губы скривились в отвратительной ухмылке. «Мои ребята убивают их всех прямо здесь, у тебя на глазах. Медленно и, поверь, не очень красиво. Начнем, пожалуй, вот с этой твоей защитницы». Он кивнул в сторону Киры. «Тебя мы, конечно, не тронем. Ну, может, руку сломаем для острастки, чтобы не дергался. А потом все равно заберем с собой. Итог для тебя, как ты понимаешь, один и тот же. Ты окажешься у меня. Но вот для них он будет очень-очень разный. Так что выбирай. И давай побыстрее, мое терпение не бесконечно». На мостике повисла мертвая звенящая тишина. Я смотрел на него, и в голове был абсолютный туман. Это был не выбор, это был ультиматум. Приговор, который он привел в исполнение еще до того, как озвучил. Он не оставлял мне ни единого шанса, ни одной лазейки. Тишину нарушил тихий, но отчетливый звук. Это Семен Аркадьевич, который все это время молча стоял у стены, тяжело дыша, сплюнул прямо на палубу. В его руке, неизвестно откуда появившаяся, была зажата тяжелая монтировка. «Пошел к черту, пират!» Глухо прорычал он, глядя на Кайлина с таким нескрываемым презрением, будто перед ним была не грозная фигура, а куча космического мусора. И тут же к его голосу присоединился другой, механический и бесстрастный, с чудовищным немецким акцентом. «Анализ показывает, что в долгосрочной перспективе угрозы в адрес капитана данного судна приводят к крайне негативным последствиям для угрожающего». С непоколебимой логикой изрек Гюнтер, выкатившись из своего угла. Его красный огонек-индикатор тревожно замигал. «Статистическая погрешность 0,0%. Рекомендую воздержаться». Кайлен на секунду замер, а потом громко от души расхохотался. Он смеялся так, будто услышал самую смешную шутку во всей галактике, запрокинув голову и хлопая себя по коленям. Его головорезы за спиной тоже заухмылялись, глядя на нас, как на клоунов. Наше жалкое сопротивление их только забавляло. «О, боги, какая преданность! Какая отвага!» Выдавил он сквозь смех, вытирая выступившие слезы. «Старик с монтировкой и говорящее ведро. Вы сделали мой день, ребята. Серьезно. Я расскажу эту историю в каждом портовом баре отсюда и до края галактики. Но шоу окончено. Волков, твой ответ. Сейчас же. Время вышло». Я смотрел на них, и время, казалось, остановилось. Каждый удар сердца отдавался в ушах, как похоронный колокол. Передо мной стояли три человека, ставшие для меня семьей, и все они были готовы умереть. Вот капитан Семен Аркадьевич, его обветренное лицо окаменело, превратившись в маску упрямой злости. В руке он до боли сжимал тяжелую монтировку, последнее средство в безнадежной драке. Я знал его недолго, но видел насквозь, он не отступит. Он бросится на этих вооруженных до зубов головорезов со своим куском железа и погибнет, проклиная тот день, когда решил подобрать в космосе беспамятного бродягу. Вот Кира, в ее огромных глазах плескалось отчаяние. Она смотрела на меня, и ее взгляд был громче любого крика. «Влад, не надо, пожалуйста, не сдавайся, мы что-нибудь придумаем, мы всегда придумываем». Молил он, она тоже будет драться, неумело, отчаянно, вцепляясь в любого, кто попытается меня забрать, ее убьют одной из первых. А чуть поодаль стояла Леандра, в ее неземных светящихся глазах не было ни капли страха, только холодная, звенящая, концентрированная ненависть. Она смотрела на предводителя пиратов Кайлина не как на человека, а как на опасный вирус, который необходимо немедленно и безжалостно уничтожить. Она не сдастся и не отступит, она будет искать слабое место до последней секунды своей жизни. В этот момент я отчетливо понял, Кайлин не блефует, он хладнокровно убьет их всех, одного за другим. Они не позволят сделать это легко, здесь, в узкой рубке старого грузовика, развернется кровавая бойня, бессмысленная и жестокая, и виной всему буду я. Хорошо. Мой голос прозвучал глухо и чуждо. Я пойду с тобой. «Нет!» – вскрикнула Кира. Она рванулась ко мне, но один из пиратов тут же сделал шаг вперед, преграждая ей путь стволом штурмовой винтовки. Кира замерла, беспомощно глядя на меня, и по ее щекам покатились слезы. Кайлин расплылся в довольной улыбке. «Вот это мудрое решение. Я ценю, когда люди умеют считать». Он кивнул своему подручному, тот приблизился ко мне, держа в руках странное устройство, небольшой манипулятор с силовым захватом на конце. Пираты явно не собирались прикасаться к артефакту голыми руками. Я медленно протянул ладонь, манипулятор осторожно, почти нежно забрал темный маячок. В тот же миг, как он покинул мою кожу, я почувствовал, как внутри оборвалась невидимая, но очень важная нить. Стало пусто, холодно и как-то очень одиноко. Я в последний раз обвел взглядом свой экипаж, свою обретенную семью. «Чинитесь», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «И летите к саду Гесперид. Все ответы там, для всех нас». Я уже хотел отвернуться, но встретился взглядом с Леандрой. Мы просто смотрели друг на друга, и в этой оглушительной тишине, в этом коротком, как вспышка мгновении, было сказано все, на что у нас никогда не хватало слов. Прощение за мою тайну, сожаление о том, что все так закончилось, и безмолвное обещание, которое невозможно было дать вслух. Я запомнил ее лицо, запомнил, чтобы было что вспомнить там, куда меня ведут. А потом я отвернулся и, не оглядываясь, твердым шагом пошел за пиратами к пробойне в борту, которая стала для меня дверью в неизвестность. Путь от мостика до дыры в борту нашего корабля оказался бесконечным. Каждый мой шаг отдавался гулким эхом в наступившей тишине. Я чувствовал, как спину мне сверлят взгляды моего экипажа. Взгляды, полные страха и надежды, которую я не оправдал. Между лопаток неприятно давил холодный ствол бластера, который держал один из пиратов. Рядом со мной в развалочку шагал Кайлин. Он не шел, а плыл, покачиваясь, словно был на веселой прогулке по парку. На его лице играла такая довольная ухмылка, что хотелось по ней съездить. Он получил все, что хотел, а я проиграл по всем статьям. Его бандиты держали моих людей на мушке, и любая глупость с моей стороны стоила бы им жизни. Кайлин решил, что момент идеален для того, чтобы побольнее меня уколоть. Он наклонился прямо к моему уху, от него несло каким-то сладким и дорогим парфюмом, от которого меня едва не стошнило. «А девчонка-то у тебя боевая», – прошипел он, мерзко ухмыляясь. Он кивнул в сторону, где осталась Кира и остальная команда. «Нашел себе отличную игрушку для долгих перелетов. Мы с ней когда-то так зажигали, что целые звездные системы на уши ставили. Она тебе не рассказывала, как мы угнали целую баржу с живыми квази-кальмарами, а потом устроили гонки вокруг газового гиганта. Правило было простое. Проигравший чистит трюмы от слизней голышом. Забавный был денек. Кстати, она тогда проиграла. Я замер на месте. Кровь ударила мне в голову, кулаки сжались сами собой. Я медленно повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «Оставь ее в покое». Мой голос прозвучал тихо, но, кажется, достаточно твердо. Кайлин в ответ лишь расхохотался. Его смех был громким и неприятным, как скрежет ржавого железа по стеклу. «Ой, да ты у нас настоящий рыцарь в сияющих доспехах. Как это трогательно!» «Не переживай, сегодня я ее не трону. У меня есть дела поважнее, чем твоя подружка». Мы пошли дальше, и тут один из его головорезов, который с жадным любопытством оглядывал наш старенький мостик, видимо, прикидывая, чтобы тут украсть, не заметил валявшуюся на полу лужицу серой каши. Пират с размаху наступил на нее, его нога поехала вперед, и он с грохотом, достойным падающего астероида, рухнул на палубу. Его винтовка с лязгом отлетела в сторону. В этот момент из темного угла, где он прятался, работая на аварийном питании, выкатился наш робот-повар Гюнтер. Его красный глаз-сенсор несколько раз мигнул, оценивая ситуацию. «Анализы», – произнес он своим механическим голосом с нелепым немецким акцентом. «Противник успешно нейтрализован стандартным пассажирским завтраком. Эффициенс 100%. Я предлагаю немедленно вооружить весь экипаж кастрюлями с кашей. Статистически, это гораздо более надежный метод обороны, чем поливать врагов кипящим борщом». Кайлен бросил на своего растяпу подчиненного такой злой взгляд, что тот, кажется, съежился прямо на полу. Но говорить ничего не стал, лишь сильно толкнул меня в спину, заставляя идти дальше. Мы вышли в коридор. За спиной остался мой экипаж. Они были беспомощны, унижены моим проигрышем. Но я знал, что они не сломлены. Я не стал оглядываться, я просто не мог. Боялся увидеть в их глазах упрек или, что еще хуже, надежду. Боялся, что не сдержусь, сорвусь и сделаю какую-нибудь глупость. Глупость, за которую они заплатят своими жизнями, а этого я допустить не мог.